О чем только не думают женщины на работе. Сколько ни пытаешься, образно говоря, заткнуть уши, а все равно стоит зайти в какой-нибудь кабинет, где бойко стрекочут пальчиками по клавиатуре милые барышни всех рас и возрастов, и получаешь полное и точное представление обо всем на свете. Цены на молоко, модная диета, грядущий через полгода отпуск на берегу теплого синего моря, почему этот гад мне не звонит? Все, продолжать не буду. Женщины и так знают, а мужчинам воистину лучше даже не догадываться. То ли по управлению витали такие мощные флюиды, то ли еще по какой-то неведомой мне причине, но к концу рабочего дня, перекладывая последние бумажки, я вдруг поймала себя на том, что уже часа два кряду думаю о стирке. И ничего смешного. Я привезла из Колдубинска уйму перепачканной одежды, а гардероб мой не столь велик. Опять же, казенной стиральной машинкой меня высокое руководство не обеспечило. Несправедливо, но факт. У Эрина есть, а у меня нету. Может быть, начальство решило, что девица вполне способна управиться с постирушками сама, ручками-ручками? Или бытовые приборы по ведомственным квартирам распределяются в зависимости от количества звездочек на погонах? Короче, автоматической прачки у меня не было. Купить за эти месяцы я ее так не сподобилась, посему светил мне на ближайший вечер подвиг похлеще колдубинских. Большая стирка. И, само собой, грядущее великое событие полностью занимало теперь мои мысли. Тьфу, самой противно, а что делать? Правда жизни, будь она неладна. А посему из родной конторы умчалась я, словно палый лист осенний, влекомый порывистым ветром, шустро и совершенно не представляя себе цели движения. Проблема в том, что славный магазинчик, где я стабильно затаривалась специальным щадящим гелем для стирки, недавно закрылся, и где теперь искать волшебное средство, я могла лишь смутно догадываться. У меня практически вся походная одежда пошита из мембранных тканей. Но нельзя стирать форментексовую шмотку в обычном порошке. Мембраны забьются, и кирдык хорошей и дорогой вещи, которую еще лет 10 носить можно. В общем, следующие 2 часа ушли на поиски геля. Потом еще домой надо было с другого конца города добраться. К торжественному моменту развешивания белья на предусмотрительно натянутые во дворе веревки небо успело окончательно налиться чернильной темнотой. А я запыхаться, вспотеть и осипнуть от сдавленных ругательств. И даже страшная клятва с ближайшей зарплаты начать откладывать на стиральную машинку не очень-то помогла. Одежки из форментекс можно стирать только вручную. В суде Эрин случайно столкнулся с легатаром, который как раз собирался идти пить кофе в кафешку. Его проницательность сдул с плеча Эрин Рандира несуществующую пылинку и одобрительно улыбнулся. «Я бы на твоем месте подарил что-то такое, любимые цветы, например». «Угу, сиреневые ирисы», — кивнул тот, уже не пытаясь выяснить, откуда бывший спецагент настолько в курсе. «Как раз в поисках». Только что Эрину звонил Уцлатарк и уточнял, гиацинты или ирисы. «Прекрасный вкус», — похвалил Легатар, делая крошечный глоток из маленькой чашки. «Не забудь снять упаковку. Цветы дарит без целлофана», — напомнил он на всякий случай. «Не хочешь научить меня пользоваться вилкой и ножом?» — съязвил Эрин. «Я помню правила этикета». «Не обижайся, но ты не каждый день признаешься женщине в любви». «Паучий случай. Тар, откуда ты все знаешь? Кто тебе сказал?» — поразился капитан. «Никто мне ничего не говорил, разумеется», — улыбнулся ветеран спецслужб. «У меня есть глаза и немного мозгов, чтобы делать выводы». «Кто еще сделал выводы?» — угрюмо пробурчал Эрин Рандир. «Обижаешь, коллега. Я просто отлично помню, как выглядел и чувствовал себя, когда решил серьезно поговорить с Динос. Тебе проще, ты знал про орхидеи». «Хм, если бы все было так просто, то мне не понадобилось бы 3 лет, чтобы организовать нам совершенно случайную встречу на одном милом тропическом островке и 3 нарушить устав». «Чтобы не сбежала?» «Чтобы нас обоих не убили», — мило улыбнулся Легатар. «А ты уже сказал ей про предстоящий разговор?» «Нет», — вздохнул Аптелемнар. На тонких губах бывшего агента нарисовалось беззвучное и загадочное «О». «Ты же вроде ночью дежуришь», — уточнил он. «Я задержусь после работы на 2 часиков и кое-что тебе расскажу и покажу». Легатар Абхалдамир снова умудрился поразить воображение Эрина. Обычно он не торопился снизойти до помощи, ограничиваясь мудрым советом. Зачастую настолько мудрым и глубоким, что не каждому под силу им воспользоваться. и, бросив на прощание странную фразу «Это очень хорошо, что у Нолвенте диплом графомага», начальник внутренней тюрьмы удалился по своим делам. Айрин Рандир поплелся к судье Джен Ло, которая от Годзиллы Шахидовны отличалась только отсутствием чувства юмора и размером задницы. Каким-то непостижимым образом грозная служительница Нама прониклась к капитану Аптелемнару, если не симпатией, то сочувствием, а посему общение с ней, как правило, заканчивалось чаепитием и душевной беседой прямо в кабинете. На этот раз Джен Ло ограничилась шоколадными конфетами и похвасталась новеньким страховым полисом на себя любимую. Давясь вишневой начинкой, Эрин узнал, во сколько оценены все части гоблинского женского тела, список прилагается, включая каждую из исполинских грудей и ягодиц. Хотя по здравом размышлении Джен Ло имела все резоны для такой сделки. Ведь только за последний год под ней сломалось 2 стула и 1 кресло, а ягодицы для судьи зачастую не менее важны, чем голова. «Одобряешь?» – строго спросила гоблинша. «Всецело, сударыня. Замечательная идея». Джен по достоинству оценила эльфийскую сдержанность Эрина. Он стал первым, кто не смеялся. «Распишем это дело на меня, капитан», – заявила она. «Только и ты меня не подведи, чтобы доказательства были железные, а лучше мифрильные». «Будут», – уверенно пообещал эльф. Он решил сделать все, чтобы пророчество Эфы Горыневны обязательно сбылось. Пулю в лоб гаду и никак иначе.